Глава 8. Паттавилетти в жизни повидал немало крови и знал, как эфемерна власть самых строгих приказов в моменты, когда она начинает хлестать потоками. А если при этом воины 3 с лишним недели не видели не то чтобы женщин, а хотя бы твердой земли, то любой, у кого осталась хотя бы капля здравого смысла, не станет придираться к некоторым неизбежным дисциплинарным проступкам. С рыбаками все вышло удачнее не придумаешь. Эти глупцы услышали шум или разглядели в тумане очертания корабля, но не сделали правильных выводов. Как бы там ни было, они сами подошли к борту Татавии и снизу вверх удивленно таращились на выстроившихся вдоль борта арбалетчиков. Их нашпиговали болтами без крика. На берегу до последнего никто не догадывался о приближении незваных гостей. Лодка стала первым трофеем и очень пригодилась, ведь на Татавии имелась всего одна, причем не такая вместительная. Теперь 1,5 вояк погрузили на 2 и вели их за кораблем на буксире. Первоначальный замысел устроить высадку в стороне реализовать не удалось. Помешал густой туман. Подходить к берегу – это риск напороться на камни. Ждать в отдалении – это значит никого не дождаться. В такой туман лодки долго будут искать дорогу к кораблю. Так что продвигались медленно. На одной паре весел, уключены которых смазали как следует, а лопасти обернули тряпьем. Утренняя погода тихая, прибой почти успокоился, малейший шум могут услышать нежелательные уши. Обошлось. Когда впереди сквозь разрывы в туманной мгле показались очертания берега, заставленного низкими домишками, отдали якорь, и первая партия устремилась вперед, не тратя время на выгрузку в лодке. Возле причала заметили мелкого мальчишку, несмотря на ранний час, занятого какой-то возней с кучей выброшенных волнами водорослей. Бартоло, в очередной раз продемонстрировав свою непревзойденную меткость, снял его выстрелом в голову, без крика, веселым шепотом пояснив, что детская голова – это сплошные хрящи и самое удобное место, если шум нежелателен. Паттавилетти не очень-то любил, когда его солдаты развлекаются стрельбой по детям, пусть даже дмартам, но в этот раз смолчал. Бартоло поступил правильно. Чем позже местные узнают о незваных гостях, тем лучше. А не вовремя подвернувшийся малец мог перебудить все селение. Из-за домов доносился шум отдельных голосов, местные просыпались. Но лодки успели привести еще 2 партии воинов, прежде чем какая-то толстуха, выйдя из-за угла, подняла крик. И как ей не закричать, если один болт угодил ей в ляжку, а второй разнес ухо? Поспешили, надо было оставить ее Бартоло. На берегу в этот момент было 4 с лишним десятка воинов, половина от запланированного десанта. Но деваться некуда, начали действовать имеющимися силами. Паттавилетти напомнил приказ – оцепить окраины селения и не позволить дмартам разбежаться по округе. На ходу ему пришлось перегруппировывать парней, а то они, движимые стадными привычками, как это принято у солдатни в предвкушении приятных моментов, норовили всей толпой податься в одну сторону. Все равно без диспропорций не обошлось. А когда по мере продвижения отдельные группы начали натыкаться на женщин, началось то, без чего не обходится ни одна подобная операция. Бранью и пинками он разгонял стихийно возникающие очереди вокруг самых лакомых красоток и тащил их под охрану Манчини и Барбара. Первый был кастратом, а второго за смазливую внешность и покладистый характер сделали бабы еще в казарме. Причем ему это понравилось настолько, что с тех пор на девок он почти не смотрел и к тому же ни на шаг не отступал от самых строгих приказов. На какой-то миг Паттавилетти навел подобие порядка, но он был разрушен, когда очередной рейс лодок высадил на берег толпу оголодавшей матросни. Ребятки Гальбау даже драку с воинами затеяли, не поделив чуть ли не вшивого ребенка, и успокоить их удалось с великим трудом и еще более великим количеством брани. Пока Паттавилетти был занят этой проблемой, его люди оставались без руководства, что привело к неприятностям. Усыпленные кажущейся беззащитностью селения, они будто взбесились, напрочь позабыв все наставления и то, чему их научила жизнь воинов. Потерявшие разум насильники и мародеры действовали мелкими группами, а то и в одиночку, игнорируя единый план действий. Местные бегали туда-сюда, местами не встречая препятствий, и наверняка немало ускользнуло в лес, выбрав смерть от хищников и голода вместо плена и церковного суда. Что взять с дмартов? Хотя о каком суде может идти речь? Они уже все, считай, приговоренные. Но это полбеды. Местные начали огрызаться или одичали здесь не на шутку, позабыв, что их религия не терпит пролития человеческой крови, или не очень-то уважали свои верования. Но беспечные вояки понесли потери в нескольких местах. Толстуха, которую в самом начале подранили арбалетчики, затаила злобу и, спрятавшись в сенях, прикрылась грязной рогожей, пропустив мимо себя парочку ротозеев, а потом ударила в спины вилами. И хоть они были деревянными, проткнула одному шею, а второго, свалив на земляной пол, начала дубасить деревянным молотком. Убила бы, не подоспей на крики избиваемого подмога. Обнаглевшую бабу прирезали, пострадавшего с хохотом и подначками подняли на ноги, после чего смех чуть притих, потому что как минимум пара ударов пришлась в незащищенное лицо. Почина и до того не блистал особой красотой, но сейчас смотреть на него было откровенно страшновато. Хлагинца нашли мертвым на околице, в глазнице торчал короткий нож, в шее собственное копье. Доскотели с дружками покарал на месте его убийц, но это утешало слабо. Мать Мискороша, по слухам, была слюнявой идиоткой, и Потавилетти был склонен в это поверить. А что еще можно подумать, если этот дуралей, соскучившийся по женской ласке, не нашел ничего лучшего, как, растопырив руки, с хохотом помчаться не на первой молодости бабищу, занятую запариванием какой-то бурды для вонючих свиней? Надо быть полным болваном, чтобы считать себя неотразимым красавчиком в любой ситуации и не знать, что кипяток в дамских ручках чреват болезненными воспоминаниями. Теперь этот сын идиотки воет изголодавшимся волком, кожа с лица и шеи слазит, а следом и очередь мяса подойдет. Если во всех вышеперечисленных случаях ответные меры были суровыми и следовали незамедлительно, то в последнем все пошло не так. Это произошло в кузне. Приметное сооружение, опытные воины мимо такого ни за что не пройдут. Дурак тот, кто ищет серебро и золото. Их может вообще не оказаться в нищем селении. А вот железо, пусть и не так дорого стоит, но все равно в цене, и купит его охотно где угодно. Прихватить пару инструментов несложно, и выручки за них хватит не на одну достойную гулянку. Вместо того, чтобы поживиться железом, Серетто схлопотал им по глупому лицу. Шлем от таких приключений не всегда защищал, к тому же удар нанесли тяжелым молотом, а били от всей души. Лица у Серетто больше не было. К тому же кузнец снял с него шлем и броню, напялив все на себя. С застежками не разобрался, но кое-какой защитой обзавелся. Молот отложил в сторону, взявшись за трофейную секиру, и, засев за дверьми, не пускал никого внутрь. Да никто особо и не рвался. Нехорошо выглядевший труп Серетто намекал, что лезть той же дорогой не самая лучшая идея. Три трупа, изуродованный Почина и один ошпаренный до полусмерти идиот. Потавилетти едва не застонал после неутешительных подсчетов. У него не отряд, а тот еще сброд. Совсем воевать разучились с такой работой. Хотя, если говорить откровенно, их и раньше вояками можно было назвать лишь с превеликой натяжкой. Даже дмарты, безобидные овцы, обнаглели до того, что дают отпор. Все это он с помощью ограниченного количества емких словечек пояснил толпе, окружившей кузницу, после чего половину бездельников разослал по околицам. И без них здесь народу хватит, а вот селение следует держать в полном окружении. Маг, по своему обыкновению одетый во все черное, шагнул на причал, брезгливо поморщился от густоты аромата, доносившегося со стороны пропитанного вонью рыбацкого сарая, и направился прямиком к кузнице, каким-то образом определив, что центр событий располагается именно там. Потавилетти при его приближении прекратил осыпать вояк площадной бранью и доложил. «Селение захвачено?» Маг кивнул на кузницу. «А как понимать это?» «Сейчас разберемся». «Кто внутри?» «Кузнец, наверное». Потавилетти, вам было приказано никого не выпускать из селения, но мне почему-то кажется, что это произошло. Обвинять во всем своих людей – последнее дело, и Потавилетти ответил дипломатично. У нас были проблемы при высадке, да и эти собаки сопротивлялись. Мне не интересны ваши проблемы. Мне нужен человек, о котором я говорил. Да куда он денется? Найдем! Приступите к допросу пленных. Надо узнать, где он. Только разберусь с этим и сразу займусь пленными. Надо выкурить засранца. Маг, уставившись на дверь кузницы, сжал в ладони висевший на шее амулет из темной бронзы, прикрыл глаза. На лбу высыпали бисеринки пота, затем внутри испуганно вскрикнули, из приоткрытой двери повалил густой дым. Открыв глаза, маг безжизненным тоном произнес: «Уже выкурен, можете продолжать. И да, не надо торопиться с допросом пленных. Я теперь и без них знаю, где искать того, кто нам нужен». Лэрд Далсер восседал на грубом кресле, ладонями вниз держа на столе все еще сильные руки, испещренные тончайшими шрамами и неровными пигментными пятнами. Он умиротворенно смотрел вдаль, куда-то сквозь бревенчатую закопченную стену, на его губах играла едва заметная улыбка. Взгляд его даже не дрогнул, никак не отреагировав на открывшуюся дверь. И на громыхающих железом гостей он тоже не отреагировал. Воины, обступив Лэрда, направили на него острия мечей. Потавилетти громко доложил: «Он здесь!» Маг, зайдя внутрь, прищурился. Почти севший светлячок под потолком давал недостаточно света. Оценив обстановку, скомандовал: «Не трогать его!» «Да никто и не трогал», — ответил Потавилетти. К пленнику и правда даже пальцем никто не прикоснулся. Маг, присев на скамью, на которой не так давно протирал штаны Дирт, вкрадчиво произнес: «Вижу, Далсер, что в бытовых вопросах ты себе не изменил. Как был ленивым, так и остался. Даже светляк не подзаряжаешь, светит на последнем издыхании». «И тебе привет, Миксарош», — безмятежно ответил Лэрд. «И еще я вижу, что годы скитаний не сказались на твоей памяти, и ты меня не забыл». Мак улыбнулся одними губами и продолжил: «А тебя непросто было найти. Я удивлен. Нет, я даже скорее растерян. А вот уж не думал, что встречу тебя здесь. Надеялся найти лишь очередные следы, не более. Ты ведь никогда дольше пары лет на одном месте не оставался. Почему задержался?» «А почему бы и нет? Мне здесь нравится». «И чем же тебе понравилась эта дыра?» «Тихое место, спокойное. Здесь приятно работать. Каждый день видишь то, чего не замечаешь в суете больших городов или в показной яркости экзотических мест. Располагающая к работе обстановка ничего не отвлекает от дела». Маг вновь растянул тонкие сухие губы в улыбке, больше похожей на оскал хищника. «Узнаю старого Далсера. Ты всегда любил выражаться, будто по книге читаешь». «Ты тоже разговариваешь не как простолюдин». «Верно. Но давай вернемся к нашему разговору. Итак, ты всячески превозносишь прелести здешних мест. Спорное утверждение. Эти территории, выражаясь скромно, непопулярны. Многие даже считают, что ничего хуже не бывает». «Мне глубоко безразлично мнение тех, кто так думает». «И мне, признаюсь, тоже. Мои взгляды редко совпадают с мнением толпы, а уж вкусы еще реже. Извини, но нет времени на пустопорожнюю болтовню. Пора, собственно, приступить к тому, для чего я сюда пришел. Далсер, где Дари? Я должен прямо сейчас узнать ответ на этот вопрос. Это важно не только для меня. Впрочем, ты сам прекрасно все понимаешь». «Понимаю», — кивнул Лэрд. «Она умерла». «Когда?» Мак напрягся, будто натянутая до отказа тетива лука. «Давно, Миксарош, очень давно. Можно сказать, почти сразу. Ее здесь нет и никогда не было. Ты же сам знаешь это». «Знаю. Мы нашли, кого расспросить на Ханхольде. Ты оставил заметный след. Там говорили, что с тобой не было женщины». «Неправда». «Это была местная женщина, по сути служанка. Нам нужна не кухарка, а Дарри, но ее там не видели. Где она умерла?» «На материке, через 8 месяцев после того, как покинула дворец». «Покинула. Я бы сказал проще, сбежала». «Хорошо, сбежала». «С твоей помощью?» «Да, с моей». «Как вы скрывались столько времени, ведь вас искали?» «Разве ты еще не понял? Я умею прятаться». «Но не на материке. Там это куда труднее». «У меня было укромное местечко, в нем и отсиживались. После ее смерти ушел». «Отчего она умерла?» «Болезнь». «Ты не лжешь, но и не говоришь всю правду. Знаешь ведь, что я вижу это». «Повторяю, она болела». «Что за болезнь?» «Думаю, женская. Никогда не видел, чтобы мужчины от такого умирали». Макс 30 минут буравил Лерда пристальным взглядом, а затем покачал головой. «С тобой очень трудно. Ты всегда был мастером скрывать правду в ворохе полунамеков и бесполезного словесного мусора». Далсер улыбнулся. «Рад слышать, что с тех пор я не изменился. Думал, за годы спокойной жизни вдали от таких, как ты, все позабыл». «Император хочет увидеть могилу Дарри». «Ему придется смириться с тем, что я не хочу ее показывать». «Император лучше тебя знает, что ты будешь показывать, а что нет». «Далсер, мы скуем тебя по рукам и ногам, но в память о былом я распоряжусь обращаться с тобой уважительно, как, впрочем, и подобает обращаться с человеком твоего положения. Однако взамен ты должен рассказать мне о своей работе и об остальном тоже. Здесь все эти спокойные годы чем ты занимался?» «Если я скажу, что с нетерпением ждал твоего прихода, ты поверишь?» Маг молчал долго, а затем с нотками недоумения произнес. «Странно, но ты и впрямь ждал меня. Хотя, думаю, это просто следы давних опасений в твоей душе. Далсер, над чем ты работал? Я так и не услышал ответ». «Попробуй ответить сам, ведь раньше ты не был глупцом. Или годы взяли свое?» Маг опять улыбнулся, но уже не одними губами. В глазах появилось что-то похожее на очень отдаленную тень злорадства или торжества. «Далсер, все знают, чем ты силен и чем можешь заниматься годами, если тебя не беспокоить. Амулеты. Ты делал свои проклятые амулеты и наверняка разрабатывал новые. Мы ведь нашли твои записи. Жаль, не все, но даже намеков хватило, чтобы догадаться о многом. Неужели ты действительно смог это сделать?» Лерд кивнул. «Немыслимо, но как? Ведь это направление всегда считалось тупиковым». «Древние умели». «Их знания утеряны. Нам пришлось создавать теорию заново, и она отличается от прежней. Или ты нашел древние записи? Воссоздал их науку?» «Нет, я лишь развил нашу». «Но по нашим представлениям, мертвый предмет не может удержать в себе структуру такой сложности. Живой возможно, но это теории. Ведь энергия, требующаяся для работы структуры, убьет любое существо, каким бы простым оно ни было. Да и трудно представить себе процесс, с которым ее выстраивают в организме». «Почему трудно? Это ведь делали и не раз». «С предсказуемыми последствиями. Забава академиков, не более. Структура 6-го порядка в черепе собаки удерживалась даже в незаряженном состоянии считанные мгновения, а потом бах, и пес остается без головы». «Были и удачные опыты». «Со структурами не выше 2-го. Третью и четвертую можно поставить лишь некоторым лицам императорской крови. Сам знаешь, что у их рода такая особенность. Поэтому они и стали императорским родом. Настоящим, а не тем, к которому относятся нынешние самозванцы. Даже в их роду четвертый предел. Редко кто выдерживал, не говоря уже о большем. Ты действительно смог создать стабильную шестую? Больше. Этого не может быть. Может. У тебя есть рабочий амулет со структурой выше шести? Мак напрягся, подобрался, будто дикий кот перед прыжком. У меня больше полутора сотен таких амулетов, с усмешкой ответил Далсер. И ты прекрасно понимаешь, что это не шутка. Мак оглянулся, окинул внимательным взглядом небогато обставленное помещение, покачал головой. «Я не чувствую в этом месте сил такого порядка. Что-то есть на грани восприятия, непонятное, будто сама здешняя земля излучает что-то. Наверное, это то самое мифическое дыхание Такалиды, о котором говорят знающие. Не похоже на следы амулетов. Ты ведь знаешь, в чем мой талант? Даже ложь не может скрываться в моем присутствии, не говоря уже об остальном. Знаю, редкий талант, скорее даже уникальный. Видишь сущее и скрывающее его наслоение, идеальный дознаватель. С наслоениями у меня чуть хуже, увы. Но я знаю, что в этом доме нет ни одной магической вещи, если не считать примитивного светлячка с единичкой. В других домах селения такие же. И ничего большего я не чувствую. Ты слышал мои слова и знаешь, что я не обманываю. Да, знаю. Как тебе это удалось? Немного опыта, немного знаний, немного озарения, а дальше работа и кровь. Кровь — это очень важно. Жертва — вот что способна создать настоящую силу. И если уж сделал шаг на этом пути, будь готов жертвовать не только другими, но и собой. Нельзя ли поподробнее? Слишком долго, а времени у нас нет. Времени у нас как раз хватает. И ты понимаешь, что я не успокоюсь, пока эти амулеты не окажутся в моих руках. Знаю. Где они? Тебе придется как следует постараться, чтобы их получить. Лэрт опять улыбнулся. Поясни. Как давно тебе доводилось бегать? Далсер, не уводи разговор в сторону. Где амулеты? Ты же знаешь, каким настойчивым я могу быть. А я знаю, что ты всего лишь человек со всеми слабостями. Не пройдет и суток, как ты расскажешь все и будешь очень сожалеть о том, что не сделал это сразу. Не скажу, что мне будет приятно так с тобой поступать, но оставлять столь ценные амулеты непонятно где я не могу. Не вынуждай меня идти на такое. Лэрт, расслабленно откинувшись на спинку кресла, запрокинул голову и, рассеянно уставившись на светлячок, равнодушно произнес. «У тебя нет этих суток. У тебя даже минуты нет». Потавилетти, взглянув в глаза странно себя ведущего Лэрда, вскрикнул. «Да у него зрачков почти нет! Похоже, он чем-то отравился! Надо что-то делать, пока он не помер!» Маг не слушал воина. Казалось, он погрузился в себя, целиком заняв голову какими-то сложнейшими размышлениями вселенского порядка, не позволявшими отвлечься на мирскую суету. Затем, никому не обращаясь, тихо выдал. «Он не врет!» «Да он помирает!» — опять выкрикнул воин. «Вы же говорили, что он живым нужен!» «Бег, бег, бежать!» Мак опять задумался, а затем уставился на воина возбужденными глазами, после чего пронзительно заорал. «Зови сюда всех! Всех бегом!» «А что?» — начал было спрашивать удивившийся Потавилетти. «Времени нет. Я не могу удержать всю округу. Все ко мне, иначе смерть!» И закончил уже без крика, с благоговением в голосе. «Да он все это проклятое место превратил в амулет. Сукин сын! Но кто бы мог такое подумать?»